порождающими столько сплетен, небылиц и легенд, сколько пернатых, ползучих и членистоногих некоторые в своей жизни не видели. Итак, мы разберемся с закулисными амурными связями, диванами главных режиссеров, жертвами хорошеньких актрис, режиссерами-провокаторами любовных интриг, а также с тем, почему Татьяна Пельцер разошлась с мужем, немецким коммунистом. Назовем имена участников потрясающих, страшных и смешных историй. Сразу предупреждаем, всем будет хорошо, поскольку речь идет о любви. История донесла до нас имена выдающихся сценических героев-любовников, из-за которых в отсутствии массового экрана страдали, мучились и даже травились дамочки разного происхождения и вероисповедания. Один выход в провинциальный город заезжих знаменитостей чего стоил. Город буквально замирал, когда по главной улице рассекал герой-любовник, в жизни ничем не уступающий своим сценическим персонажам. Выглядел при этом он так, распахнутой доха на меху, золотые часы на пузе, рядом непременно собака, непременно дог, в руке трость с массивным набалдашником. Вот он вышагивает, любезно отвечая на приветствие восхищенной публики, легким, почти незаметным наклоном головы, а вслед ему несется «Шибуев! Шибуев!» или «Орлов-Чужбинин!» или «О, Блюменталь!» И как было не сохнуть по такому Блюменталю дефис Тамарину, способному вспять повернуть народные массы? Вот какой случай, к примеру, вышел на одном спектакле. Московская публика имела нехорошую привычку, не дожидаясь конца пьесы, бежать в гардероб за галошами. И вот на спектакле, когда дело близилось к развязке, как обычно, захлопали стулья, и граждане на полусогнутых потянулись к выходу. Тогда Блюменталь Тамарин отодвинул партнершу и обращается к залу. «Если вы не уважаете меня и артистов, то пощадите хоть Островского». Случилась немая сцена. После гастролей через какое-то время по провинции бегали чудненькие карапузы, близко или отдаленно напоминавшие заезжих знаменитостей, которым никто не отказывал. И правильно делали, талантливых людей чем больше, тем лучше. В советское время некоторые советские артисты тоже не пренебрегали традиции размножения на стороне. Именно поэтому выдающийся артист эстрады Илья Набатов, кстати, был лыс и некрасив, гремевший в 30-40-е годы, стоял в тамбуре поезда и печально говорил провожающим его провинциалкам: «Простите, что не со всеми». Если в театре нет романов, не происходит какой-то параллельной закулисной жизни, театр мертв, считает режиссер-провокатор Андрей Житинкин. К провокатору, так же, как и к его высказыванию, я еще вернусь. Но не согласиться с ним нельзя. Представить театр без романов также невозможно, как представить его без интриг, буфета и вешалки. Театр он сам провоцирует на любовные приключения, провальной чернотой карманов с запутанностью занавеса. В объятия друг друга артистов толкают драматурги, великие и не очень, которые все, как будто сговорившись, строчили и строчат про любовь. «А что значит играть любовь?» — спросила я режиссера Валерия Фокина, сделавшего в свое время самый откровенный и романтичный спектакль облюбленных «Валентин и Валентина». Это значит партнерше постоянно открывать приятные новые черты. Ах, вон она какая! И тогда возникают романы.